Разбитые стекла, завернем бумагу, точно останемся просто друзьями. Космос так далеко, голос далит он. Ты ждала меня, ожидается приход. Ты мне напиши. Правда тронут, когда ты мир посмело тронул. Ладонями не сдохнул, влюблялись сдохом. До выхода секунды, выхода все куклы. Обидочка и пудра, и хочется быть глупой, да. Сутками не спать, мадам. Серьезный Марик, как дешевый спа. Оставив номера в отеле, ты будешь драть под телек. Вот твоя серьезность на грозивом желе. Нет причин пустить, поверь, с этих игр ведь болею. Я приоткрыл окошко, а то все тут запотеет. И перестанут верить в ложное веселье. Кто тут и откуда? Муразм, что за звуки? Куда все делись люди? Я, наверное, уже умер. Ты черное пятно, уйди скорее. Я счастье склею клеем. Ответьте срочно, где я? Так холодно и страшно. Вся молодость продажна. Процент не важен, кто-то скажет. Давай покурим. Я выпью все, что тут горит. Начерчу круги, давай теперь на ты. Иди сюда смелее. В тебя все будут верить.